Вот и еще студент сам себе работу сотворил, свежевать добычу. Девушки смотрели на неведомого зверя с подозрением, но Иван давно уже намеревался проверить здешних зверей на съедобность, раз в этом мире всерьез жить собрался. Опять же, в случае неудачной пищи, у него еще остается заклинание отравления, оно же детоксикация, в запасе. Пока суд да дело, не широкую полоску леса, буквально в несколько километров, до самого вечера героически преодолевали. Не стал привередливым дамам предлагать подозрительный шашлык из местной дичи отведать, решил, что обойдутся и обычными консервами. Дежурство распределилось по прежнему расписанию. Спутницы Ивана уже начали в недоумение приходить, чего это он с ними даже не пытается заигрывать. А Ивану зачем гарантированный облом? Он подождет, когда у них в головах планы в его отношении поменяются. И ночное дежурство почти незаметно пролетело. Он, когда ночью время коротал, с плюшками от системы разбирался, что та ему за 10-й уровень подкинула. В принципе, все стандартно было. 3 очка свободных характеристик, очко повышения навыка, заклинание, на этот раз сон. Очень важное заклинание что для целителя, что в качестве просто условно-боевого. Не всегда же врага надо сразу до смерти прибить. Ну, и то, что для достижения следующего, 11-го уровня, снова надо прежнее количество очков добыть, тоже порадовало. Очень уж сильно напрягало их удвоение на первых уровнях. Следующий день путешествия преодоления сложных препятствий, как то лесов, озер и болот, не предполагал, поэтому по расстилающейся до горизонта равнине с редкими одиночными деревцами ходка пошли. Появилась даже надежда, что с таким темпом к вечеру выйдут в намеченную для разведки точку. И ведь дошли. Только вот до чего именно, Иван предполагал, что в конце пути его ждет какое-нибудь грандиозное строение, типа дворца местного правителя. Девушки, которые последние часы только и делали, что фантазировали на эту же тему, склонялись к версии с порталом. Мол, это все вокруг них, остатки гигантского транспортного узла, где уж они умудрились склады узреть. А ведь без складов транспортный узел обойтись точно не может. Но версия с порталом древней цивилизации была красивой, в точности по запросам загадочной женской души. К концу похода Наталья с Аленой уже вовсю о принцах мечтали, что только и делают, что ждут на той стороне портала двух прекрасных землянок, авантюристок. Итак, дошли. Перед взором трех землян расстилался идеально круглый, словно циркулем вычерченный круг. В принципе, и снаружи от круга все тот же луг был, ну или степь, саванна, пампасы, прерия, или как там его еще назвать. Словом, травянистая растительность с обеих сторон окружности имелась в изобилии, но если по эту сторону невидимой черты росли обычные травы, кустарники, даже деревья вплоть до небольших рощ, за время похода уже изрядно поднадоевшие, то внутри круга все пространство было занято одной единственной травкой, имеющей оптимистичный бледно-салатовый цвет. Так и манило упасть с размаха на эту траву и лежать, не вставая. И все было бы замечательно, если бы не буйство магической энергии над этой замечательной лужайкой. Еще немного и ее можно было бы невооруженным специальным навыком взглядом рассмотреть. Что-то мне не хочется близко подходить. Вслух прокомментировала их общие с Иваном ощущения Алена. У нее, как и у Ивана, навык, позволяющий увидеть наличие маны, был в наличии. А Наталья только недоуменно посмотрела на разом замолчавших и посерьезневших спутников и тоже не стала лезть вперед. Так и, поглазев несколько минут на непонятное зеленое насаждение, отправились во свояси. Может, там в глубине, под травяной лужайкой, и прячутся могучие механизмы, или расчерчены чудовищные пентаграммы, или даже закопан гигантский алмаз величиной с отель Риц, в котором бурлит залитая туда древними кудесниками мана, без тщательно продуманных устройств им до него никак не добраться. Обратный путь по уже известным местам показался гораздо короче. Особенно лесную чащу быстро форсировали. Лишь на выходе Наталья снова закричала: «Ай, опять этот чертов котенок!» и в сторону шарахнулась. Действительно, не то у нее были какие-то незадекларированные свойства, которые приманивали смертельно опасных котяток, не то просто это она такая везучая, но теперь ей повстречались уже два котенка. Второй, чуть поменьше, просто за кустиком не виден сначала был. Иван вспомнил про свою идею с проверкой внутреннего пространства своего артефакта на выживаемость. А котят в случае чего и не так жалко будет. Все же ядовитых существ все приматы инстинктивно сильно не любят. Убежали. С огорчением в голосе прокомментировал он исчезновение сначала одной зверушки, а следом за ней и второй. Мог бы и сразу обеих во внутреннее пространство затянуть, но решил для пущей надежности все же ловить их поодиночке. Вот, тоже внезапно проявившееся улучшение его артефакта после напитания его несметным количеством халявной энергии. Раньше, чтобы засунуть во внутреннее пространство вещь, приходилось ее рукой касаться, теперь же на расстоянии 3-4 десятков метров словно аура какая-то от артефакта распространялась. Уже относительно недалеко от поселка оставалось, когда обе девушки, внешне не сговариваясь, потребовали привала. Причем, не просто под кустиком посидеть, а полноценного, с развертыванием палатки. Ну, Иван безропотно выполнил ее установку. Он уже давно почуял, к чему дело идет. Дамы, не дождавшись от него активных действий в свой адрес, решили взять дело в свои цепкие ручки. Разумеется, все намерения устроить кавалеру Динамо были благополучно забыты. Сначала Наталья попросила Ивана посмотреть на что-то странное, что она в палатке заметила. Потом Алена тоже внутрь полезла, когда они с Иваном уже вовсю страстно целовались, попутно избавляя друг друга от одежды. Новый сексуальный опыт парню необычайно понравился. Ой, не дураки арабы, издавна практикующие многоженство. Такие чудесные ощущения, когда тебя ласкают сразу с двух сторон. Впрочем, и сам Иванов не ударил в грязь лицом. Ведь это ж какое преимущество перед обычным любовником, точно знать, чего именно в данный момент желает твоя партнерша. А уж выносливость студента, перевалившая предел, отмеренный обычному человеку, и вовсе делала его мифическим персонажем уровня Дон Жуана и Казановы. В поселок девушки вернулись усталые до нельзя и такие же довольные. У них у обеих выносливость на единицу повысилась. Вот правду говорят, что хороший секс способен жизнь продлить, они в этом достоверно убедились. Сама система лишний год отмерила за то, что все же не стали кочевряжиться, а отдались на волю чувствам. Иван же, едва через порог родительского дома переступил, сразу общесемейный совет созвал. «Дорогие родители, собирайтесь. У нашей семьи появились огромные шансы стать значительно сильнее. Иванов Иван Иванович, предполагаемый срок остатка жизни 80 лет, класс, боевой целитель, титул, защитник расы, бонус использован, уровень 10, очки опыта до следующего уровня». 706 12 800, мана 2020-2020, первичные характеристики, сила 82-100, ловкость 62-100, выносливость 101, интеллект 101, ментальная сила 2-10, свободных очков первичных характеристик 17, вторичные характеристики, удача 47, наблюдательность 4, ментальная устойчивость 4, изученные конструкты, отравление, средние заклинания диагностики, школа магии города Ур, среднее заклинание лечения, сон, заклинание сращивания костей, крововосстанавливающее заклинание, обезболивающее заклинание, заклинание управления функцией желудочно-кишечного тракта, регенерация, очки повышения уровня навыка 1, навыки, ранг новичок, общее число навыков 37, ранг продвинутый, управление земной твердью, верховая езда, отвод глаз, сумеречное зрение, ментальный симбионт, эффективность симбиотической связи 6, доступные конструкты ментальной сферы, привязанные к симбионту, можно посмотреть на отдельной вкладке. Глава 7. Кажется, я отыскал, отец, место, где ты сможешь минимум один из пространственных артефактов зарядить до уровня соизмеримого с моим. Иван знал, чем можно заинтересовать родителя так, чтобы тот и думать забыл о том, чтобы побыстрее сбежать к своим еще незавершенным артефактам. Только там источник маны не точечный, а в виде огромного луга диаметром не менее километра. Так, так, сразу включился в ситуацию родитель. Значит, надо срочно еще дополнительные эффекторы готовить, чтобы можно было всю территорию огородить по периметру. Сколько же их надо? Он на пару десятков секунд отключился, что-то высчитывая в уме. Да, не меньше 30. Думаю, через 2 дня у меня наберется такое их количество. Я с вами пойду. Категоричным тоном заявила мама. «Вам же нужно будет точную границу аномалии установить, у меня это куда точнее получится». А ведь она абсолютно права. У Ивана восприятие магических структур развито недостаточно, он потоки маны над лугом очень расплывчато видел. «Значит, через 2 дня идем в поход всей семьей». Подвел итог очень краткому обсуждению самый младший член семейства. Забавно, а все жительницы их нынешнего поселка считают младшего Иванова всего лишь сынком очень авторитарного и могущественного родителя. Типа, отец, это величина, а Ваня всего лишь прилипала к родительским возможностям. Хотя, чаще всего, все же отец, действительно, является последним голосом, ставящим точку в семейном планировании. А теперь рассказывайте, что в поселке Нового за время моего отсутствия произошло. В самом поселке ничего такого. Включилась в передачу последних новостей мама. Разве что Николай все же не послушал вашего предостережения и сходил на ту сторону. У них, оказывается, вообще нет в поселке хоть сколько-нибудь значимого запаса продуктов. Подъели все принесенные с прошлого раза и пошел, как миленький, несмотря ни на какую опасность. И как, оживился Иван. Очень его напрягала возможная засада возле портала. Очень много было намечено вещей, которые еще нужно было с земли к ним в хозяйство доставить. Вроде без эксцессов прошел. И он очень интересные новости с той стороны принес. Драматическая пауза, сделанная мамой для большей драматичности рассказа, несколько затянулась. «Ну, не тяни уже, мамочка», — взмолился сын. Гоблины к новой тактике в городе перешли. Они перестали атаковать позиции солдат, а стараются просочиться мелкими группами к гражданским. Врываются в дома. Очень много жертв. Москва же в подкреплении категорически отказала. У них самих на территории Москвы уже 3 разных портала открылись, откуда тоже какие-то захватчики вылезли. Когда Николай уходил обратно, слышал, что власти Ижевска собрались принять решение раздать населению оружие и призвать резервистов в отряды теробороны. «Мда, хоть в самом деле, в городе не появляйся», – пробормотал Иван вполголоса. «Ясно, понятно, что он один из первых попадает под призыв. Пожалуй, стоит на эту тему с вспшником переговорить. Авось поможет с документом, что Ивана не надо в армию забирать. Вот только перед встречей Иван обязательно побольше всяких травок подсоберет для изготовления его зелий. Травки, как выяснилось из беседы с духом разума, не просто из магического мира, а прямиком из аномальной зоны, зараженной излучением магии Земли. Должно быть очень редкие и ценные для зельеваров компоненты. Но пока рано еще об этом думать. Сначала надо с семьей успешно сходить по разведанному маршруту. О, еще всем жительницам поселка понравился наш водопровод. Просит им такой же соорудить. Ни за что, в испуге возопил Иван, представивший себе очередные многодневные мучения с прокладкой канала в толще каменных стен. Еще раз такое я просто не потяну. Бухту пластикового шланга Николай с той стороны принес. Дело только за изготовлением скважины. Отец сделать еще один артефакт, меняющий пространственное расположение воды из нее, уже согласился. Неплохую цену, между прочим, нам за работу дают. Платой деньгами и болванками древних артефактов. Да согласен я, мама. А куда деваться, мамочка все равно бы не отстала, видать уже пообещала соседкам. Прямо сейчас и пойду фронт работ оценивать, чтобы наш собственный выход за магической энергией не сильно задерживать. Со скважиной все оказалось не так уж и страшно. Место, в котором ее решили устроить, было в низине, канал сквозь земную толщу до водоносного слоя куда короче тянуть нужно было, чем в случае с их домом, расположенным, наоборот, на пригорке. А ведь наиболее долгие и трудные в работе мага Геомонта, как раз эти самые последние метры. Так что, за 2 дня вполне управился, а отец со своей стороны времени не потратил вовсе. У него потребный артефакт уже давно готов был. Ивану оставалось только соединить воедино каменную трубу, получившуюся при изготовлении скважины, артефакт и шланг из умеренно жесткого пластика. Всю разводку в домах и установку смесителей Николай собирался своими силами осуществить. Тоже оказался мастером на все руки. В намеченный поход семейство Ивановых выступило, как и было запланировано, через 2 суток. Процесс отлаженный, не в первый раз так всей семьей путешествуют. По уже разведанному маршруту путешествовать одно удовольствие. Дошли до полосы леса и принялись ночной бивуак разбивать. Только вы, когда по лесной опушке бродить станете, осторожность проявляйте. Ко всяким милым котяткам руки не тяните, а то котята эти ядовитые, хуже гюрзы. Что за котята? Сразу же заинтересовалась мать, она была еще та кошатница. Да и отец ждал продолжения рассказа с интересом. Вздохнув, Иван продолжил рассказ про котят и про то, как Наталья чуть не погибла из-за своей любви к Милоте. То есть ты хочешь сказать, что у тебя в пространственном артефакте сейчас уже больше 2 суток несчастные животные без еды и питья сидят? Грозно поинтересовалась мама, из всего рассказа про милых убийц вычленив лишь одно. Ее сын издевается над животными. Погоди, Валя, вступился за сына отец, Животные еще не успели проголодаться. В изолированном пространстве наших артефактов такой величины, как время, просто не существует. Ну, да, про отсутствие времени там, Иван у отца практически сразу, как дома очутился, уточнил. Не живодер же он, в самом деле. Все равно, доставай, Иван, их оттуда немедленно. Ну, пожалуйста. Только помни, что я про их ядовитость сказал. И студент выгрузил из артефакта одного котенка. Это он в последний момент решил все же подстраховаться. Зверек возник в паре шагов перед ними и сразу встал в защитную стойку, истошно зашипев. «Мы не причиним тебе вреда», – постарался в виде умиротворяющих эмоций передать зверьку сигнал Иван. Шипение стихло, хотя стойку котик все же не поменял. Продолжая транслировать умиротворяющие эмоции, Иванов-младший достал из пространственного артефакта банку сгущенного молока, из валяющегося под ногами небольшого булыжника трансформировал грубое подобие тарелки, точнее просто сделал углубление наверху, в которое и налил немного сладкого продукта. «Попробуй, это вкусно!» Котик угощение принял благосклонно, начав лизать предложенное лакомство. Глядя на замурзанную мордашку умывающегося зверька, невольно забываешь, что перед тобой страшный инопланетный убийца. А котик, вылизав себя, принял решение и направился прямым курсом к ноге Ивана. «Не-не-не», — шарахнулся от него парень, «я не собираюсь тебя на полное обеспечение брать». Поняв, что больше никаких вкусняшек от странных двуногих ему не обломится, зверек ушел в лесную чащу. «Ваня, а второго почему не выпустил?» — напустила побольше строгости в голос родительница. «Сейчас выпущу». И Иван отправился к лесной опушке. Не признаваться же фанатке Мурлык, что в последний момент решил котятку вспшнику в качестве потенциального компонента для зелий продать. Второй котик даже шипеть не стал, сразу в ближайших кустах скрылся. И вот семья Ивановых достигла конечной точки маршрута. Родители с огромным интересом разглядывали чудесную полянку посреди буйного степного разнотравья. «А вы знаете, — сказала мама, — мне представляется, что никакое это не хранилище маны. Вся энергия исключительно по поверхности травы перетекает». «Точно», — подхватил отец. «Вот не чувствую я никаких пространственных или временных искажений в этой местности. Нет тут никаких серьезных рукотворных объектов, оставшихся от древних. Можете мне верить, с этими артефактами я серьезно в части определения всего древнего и рукотворного натренировался». Вот так раз. А Иван искренне рассчитывал, что в глубине под травкой какое-то гигантское устройство прячется. Ну, мало ли, просто за пару тысячелетий под землю ушло. Попытался, нет, не спорить, указать на очевидную неправильность. Но ведь энергия же тут есть, с этим не поспоришь, хмыкнул отец. И сейчас мы будем пытаться ее консервировать. Работа по установке изготовленных отцом эффекторов, способных засасывать и передавать ману, была нетрудной. Все же не как у гоблинов с их тяжелыми и неудобными каменными столбами, всего лишь камни, бывшие когда-то древними носимыми на теле артефактами, разложить. Основная заморочка была разложить все правильно, в точно отмеренных местах. Очень помогла мама. Она смогла как-то рассмотреть границы завихрений вокруг уже установленных устройств. Следующие эффекторы просто по краю этого невидимого Ивану завихрения устанавливали. Эффекторов оказалось достаточно, чтобы весь круг вокруг лужайки утыкать, даже еще остались в запасе. «Отец, откуда у тебя столько древних артефактов вдруг взялось?» Не удержался от вопроса Иван. Он-то помнил, что при отрытии землянки подобных всего несколько штук выкопали. «У меня еще больше есть». Археологи в обмен на спиртное и всякие вкусняшки натащили. Николая только артефакты в идеальном сохране интересуют, остальное они просто складировали на всякий случай. Наконец, все готовы для грандиозного эксперимента. Иванов-старший извлек из рюкзака еще один пространственный артефакт, новый, только на днях изготовленный. Команда на включение. По окружности полыхнула видимая невооруженным глазом волна энергии, которая практически мгновенно достигла положенного родителям на землю артефакта, и все визуальные эффекты пропали. «Ну, вот», — с удовлетворением в голосе проговорил отец, — «способ, отысканный моим сыном чисто эмпирически, прекрасно сработал. Теперь у нас два хранилища с огромными внутренними объемами. Отравка полностью лишилась своей энергетической защиты», — подхватила мама. «Никто не хочет на ней поваляться», и в подтверждение своих слов она, в самом деле, пошла и улеглась на волшебной лужайке. Все же валяться всей семьей на траве не стали. Отец поскорее домой заторопился, в свою лабораторию, чтобы более прицельно проверить, Что же у него такое получилось в результате эксперимента? А Ивану просто стало интересно, не является ли травка это особо ценным сырьем для зельеваров, поэтому он принялся аккуратно с самого края полянки ее кустики выкапывать и в свой пространственный артефакт отправлять. «Ой, а ведь точно!» – встрепенулась родительница. «У нас же перед домом можно прекрасную лужайку разбить, такой необычный и веселый цвет. Ну-ка, давайте все дружно, выкапывайте кустики, я потом их сама посажу». 100 раз себя Иванов проклял, что такую идею матери подал. Она не успокоилась, пока они в процессе заготовки рассады квадратов 20 не перекопали. Благо еще лопаты со времен изготовления землянки так и хранились в пространственном артефакте, а то с нее сталось бы, чтобы вручную, подножными средствами заставить землю рыть. На обратном пути, уже совсем недалеко до дома оставалось, решил Иван свою семью с духом разума познакомить. Витала у него в мозгах одна практически завиральная идея, связанная с этим духом. О, еще разумные пожаловали. Приветствовал их семью дух разума, когда они сквозь завалы строительных конструкций пробрались. «Скажи, дух разума, а ты можешь наше сознание ненадолго в единую сеть соединить?» — вслух спросил Иван, глядя в сторону сохранившейся целиком стены. «Маны маловато», — отвечал ему ментально дух, — «и у твоих спутников ментальные способности совсем слабые. А если мы своей маной поделимся?» — принялся обговаривать условия сделки студент. Родители, поняв, что их сын разговаривает с кем-то им невидимым и неслышимым, просто терпеливо ожидали конца переговоров. «Что-то их сыну опять задумал. С вашей маной будет намного легче», — чуток подумав, заявил дух. Прошло 5 минут. Раз, два, три, проверка связи. Внезапно услышали родители мысль сына. «Я тут подумал, может, нам так полегче будет своими навыками и изученными заклинаниями обменяться. Только вы, чтобы из ментальной сети не выпасть, свои мысли, которые ко мне или друг к другу будете отправлять небольшими выбросами маны, сопровождайте». Прекратили сеансы ментальной связи только когда головы у всех нещадно разболелись. До этого уже несколько раз временно прерывались, чтобы истраченную ману восполнить, но, видимо, перерывы надо было намного более длительные делать, чтобы таких ментальных перегрузок избежать. У Ивана, конечно, менталистика куда лучше развита была, так он практически основную нагрузку при обмене на себя и взял. Зато и послание от системы в результате получил. Ментальная сила плюс 1, ментальная устойчивость плюс 2. Впрочем, послание от системы они все целую кучу получили. У родителей в результате перенятых у сына и друг от друга навыков уровни прибавились. У матери на 2, а у отца аж на целых 3. В результате, он впервые обогнал супругу по набранным уровням, чем втайне был очень горд, а Иван лишь чуть-чуть до 11 уровня не допрыгнул. Все же неизученных Иваном навыков у родителей было не очень много, и этого бы не получил, но система дала ему дополнительно навык наставник, ранг новичок, а потом начало очки опыта начислять за переданные родным навыки и заклинания. Из перенятого от родителей отдельного упоминания заслуживали разве что навыки суть живых и суть разумных, аналогичные уже известному Ивану навыку суть вещей. Эти навыки позволяли характеристики животных и разумных существ определять. Пока только уровни, ну, так и навыки ведь только ранг новичок имеют. Ах да, еще навык артефактор внезапно на продвинутый уровень перешел. Это переданные отцом знания по изготовлению его фирменных артефактов так необычно подействовали. А в поселке семейства Ивановых ожидал сюрприз. И непонятно было, в конечном счете, хороший это был сюрприз или совсем наоборот. Дело в том, что обитатели и, самое главное, обитательницы поселка очень близко к сердцу восприняли сообщение о том, что в городе кровожадные гоблины по улицам рыскают и в дома к мирным людям внезапно вламываются. Вот и решили они всех своих родных к себе эвакуировать. Провели целую почти войсковую операцию, собрали всех, кого только возможно, и через портал к себе привели. Население в результате разом в несколько раз увеличилось. По улицам теперь дети бегали, а несколько пожилых теток с активной гражданской позицией принялись у Николая, как у местного градоначальника, для себя и своих близких положенные им законами льготы вытрясать. Понятное дело, что ничего не вытрясли, но нервы всем сделали. А еще Ивановым стало понятно, что открытие их мира для общественности и властей земли уже не за горами. Чтобы такую ораву просто прокормить, придется вылазки на землю гораздо чаще делать и в гораздо большем составе. А еще новички запросто могли через портал обратно выходить и всем знакомым про место расположения портала растрепать. Но, с другой стороны, человеческий поселок с этой волной новых поселенцев окончательно превращался из временного лагеря в реальное постоянное поселение. Что-то мне подсказывает, родители, что скоро нашей семье опять предстоит переезд куда подальше. Вслух высказал свои мысли Иван после того, как пришедшая к ним в гости Наталья рассказала все поселковые новости. И что характерно, родители в ответ на эту реплику их чада просто промолчали. Раз никаких злоумышленников на входе обнаружено не было, Иван начал готовиться к выходу на землю. В принципе, он и без подготовки мог бы выходить. Отвод глаз уже очень прилично развился с того момента, как он когда-то в первый раз дворами от полицейского убегал. Но, все же, лучше соблюсти все формальности и лишний раз ничего не нарушать. Тем более, как считал сам Иван, к этому у него были все возможности. Все же, не у всех имеются среди заинтересованных знакомых зельевары, вспшники. И не у всех буквально под окном дома растут растения из магической аномалии, чтобы этих вспшников понадежнее заинтересовать. Вышел из портала, номер знакомого зельевара из конторы глубокого бурения набрал, тот быстро примчался, свой интерес к доставленной студентам продукции даже и не сильно скрывал, расплатился честь по чести, частично деньги, частично талоны на продукты выдал, причем, талоны не в обычный магазин для граждан, а в тот, что не токмо для всех, ну, и решить дело с отсрочкой от призыва в ряды территориальной обороны железно пообещал, мол, созвониться с военкомом из района, а Ивану останется только на следующий день туда за справкой, освобождением заглянуть. Сказал, что даже выдумывать ничего не придется, у них для их внештатных сотрудников на это дело бронь имеется. А в случае с Иваном, Александру даже и сильно душой кривить не нужно. По факту тот является эксклюзивным поставщиком компонентов для зелий, необходимых ФСБ. В первый день студент только по магазинам пробежался, отоварил выданные ему талоны. Неплохо так живут конторские сексоты, и алкоголь вполне приличный удалось приобрести и продукты. Словно и нет никакой катавасии в мире, словно по-прежнему все поставки из-за рубежа свободно проходят. Вечером в своей квартире лег спать, к сожалению, один. Телефон Гизатуллиной на звонки Ивана не реагировал. Иванов Иван Иванович, предполагаемый срок остатка жизни 80 лет, класс, боевой целитель, титул, защитник расы, бонус использован, уровень 10, очки опыта до следующего уровня, 11101 12800, мана 2020-2020, первичные характеристики, сила 82-100, ловкость 62-100, выносливость 101, интеллект 101, ментальная сила 3-10, свободных очков первичных характеристик 17, вторичные характеристики, удача 47, наблюдательность 4, ментальная устойчивость 6, изученные конструкты, отравление, среднее заклинание диагностики, школа магии города Ур, среднее заклинание лечения, сон, заклинание сращивания костей, крововосстанавливающее заклинание, обезболивающее заклинание, заклинание управления функцией желудочно-кишечного тракта, регенерация, очки повышения уровня навыка 1, навыки, ранг новичок, общее число навыков 48, ранг продвинутый, артефактор, управление земной твердью, верховая езда, отвод глаз, сумеречное зрение, ментальный симбионт, эффективность симбиотической связи 6, доступные конструкты ментальной сферы, привязанные к симбионту, можно посмотреть на отдельной вкладке. Глава 8. Выспался Иван Иванов и в свой районный военкомат пришел. Даже адрес всего заведения выяснять не пришлось, узнал из текста на повестке, которую в почтовом ящике квартиры обнаружил. Порог всего уважаемого учреждения наш герой переступал в твердой уверенности, что предстоящее общение с людьми в погонах – простая формальность. Если и не пожмут ему руки тамошние суровые мужи, то уж справочку, позволяющую без проблем передвигаться по улицам родного города, точно выдадут. Велико же было его удивление, когда какой-то тамошний майор без лишних слов принялся его в ряды территориальной обороны записывать. Даже не сразу разобрался в сути всего действа, а когда разобрался, осталось только материться, и то тихонечко, про себя, а в сознании зазвучала очень известная мелодия группы «Статус-кво», не заглушая, впрочем, доносимой до него информации, что отныне он боец 2-й роты 6-го батальона сил территориальной обороны и теперь вся его жизнь будет по продуманному для него людьми в погонах распорядку. А все дело было в чрезвычайной распространенности имени и фамилии нашего героя. Из ФСБ действительно позвонили, и военком своих подчиненных проинформировал о явке в призывной пункт в этот день Иванова Ивана Ивановича. И Иван, сын Иванов, действительно пришел в военкомат за час до прихода туда нашего героя. Неизвестно, насколько сильно порадовался этот Иванов своему освобождению от воинской службы, но бучу поднимать точно не стал. Соответственно, когда пришел наш герой, то и был забрит без тени сомнений. А Иванов, попавший в армию, совершенно незаслуженно занес в свой черный список одного зельевара, зарекшись навеки вести с ним дела. Слава богу, что хоть родителей предупредить о таком вот вираже в собственной судьбе Ивану удалось, а просто, следуя древнему изречению про то, что экономика должна быть экономной, городские власти на пару с местными военными не стали призванных на службу бойцов полностью переводить на казарменное положение. Выдали форму, древний ак, еще первых серий, с деревянным прикладом, и распорядились через день на патрульно-постовую службу являться, а в перерывах оставаться на связи, чтобы если что, то ага. Вот Иван в первый же свободный от несения службы день к родителям в тот мир избегал. Проблема только в разном времени суток в двух мирах, не выспался. Хотя, с ростом выносливости, сна ему стало требоваться значительно меньше. Этот день у Иванова оказался служебным, а потому он долго после звонка будильника утром на кровати не разлеживался. Соскочил, умылся, позавтракал, да и помчался к точке назначенного на сегодня сбора. Их в этот раз командование на усиление патрулей на улицу Маяковского решило направить, это далеконько, для доставки туда подразделений транспорт должны были подать, а водители народ пунктуальный, долго опоздунов ждать не будут. «Иванов, давай быстрее!» – заорал Серега Садыков, парень ничем не примечательный, но, каким-то вывертом командирского сознания, назначенный в сержанты их отделения. Впрочем, почему ничем? Конечно, в боевых навыках Садыков полный ноль, но вот в умении показать усердие перед начальством очень даже продвинутый, вон как глотку дерет. А из командиров всего-то страшный лейтенант Нечипаренко, командир их взвода, пришедший на построение для постановки боевой задачи. Задача не отличалась оригинальностью. Их отделение, в числе других, разбившись на пятерки, должно было патрулировать территории вокруг множества складов, из которых и состояла вся улица Маяковского, а в качестве базы им определялись здания местных блокпостов за прошедший месяц, превратившиеся в маленькие крепости. Водители пригнанных для доставки ополченцев автобусов свой маршрут знали хорошо. Через полчаса бойцы отделения, в котором служил теперь Иванов, уже выгружались возле одной из этих крепостей, а еще через 15 минут уже, разбившись на пятерки, ополченцы расходились по своим зонам патрулирования. Такое впечатление, что в этих ангарах минимум несколько лет никто не появлялся, прокомментировал свои наблюдения Юрик, назначенный в их патруле старшим. В самом деле, ворота замкнуты на ржавую цепь, в которую продет не менее ржавый замок, да и ворота на соседних базах не выглядят хоть в какой-то мере используемыми. Главное, чтобы за этими воротами гоблинов не было, высказал свои пожелания Иван. А то для нас-то заборы с оградой, конечно, являются препятствием, а вот для зеленявок, я что-то сомневаюсь. Сейчас как шмальнут в щель тепловым лучом, и привет, Васькой звали. А ведь и верно, поразился Юрик и с этой поры строго следил, чтобы их группа шла исключительно по самой середине проезжей части, равноудаленно от заборов с обеих сторон. А Иванов шел в составе этого патруля ополченцев и размышлял, правильно ли он вообще сделал, что вернулся из того мира, чтобы лично участвовать в этом цирке. Пользы ноль, только время зря тратит. Так и размышлял, пока в очередной раз в ворота, расположенные в самом конце тупиковой ветви дороги, не уткнулись. Тут-то все и случилось. Смотрите, замок-то вскрыт. Вдруг прокомментировал свои наблюдения один из бойцов, имени которого Иван пока еще не узнал. Оружие на изготовку. Проверяем. Скомандовал Юрик, которому, по уму, надо всего лишь на свой блокпост сообщить. Для того ему даже рация выдана была. Но то ли отсутствие мозгов, то ли шило в попе сработали, и командир повел свой маленький отряд в место по определению являющееся смертельно опасным, потому что замок в железных воротах был не просто вскрыт, он был словно автогеном вырезан. Зная о фотоаппаратах пришельцев, выводы сделать было нетрудно. «Юрик, ты сначала в штаб сообщи», — уперся на входе Иван, не желая лезть в явную ловушку. Только пара его сослуживцев уже, приоткрыв тяжелую воротную створку, зашли на частную территорию. «Пэ-ша-ша», — издала звуки рация, отказываясь соединять хоть с кем-то. «Ну, понятно», — кто бы ополченцам хоть что-нибудь годное выдал. А за воротами уже крики ребят раздавались, увидевших что-то подозрительное. Другое дело, что у всех членов патруля были свои сотовые телефоны, но, понадеявшись на выданную им рацию, они просто не удосужились узнать номера телефонов хоть кого-то из солдат, стоящих на их блокпосте. Иванов, оказавшись чуть позади остальных, включил отвод глаз. Как-то демонстрировать перед окружающими свои боевые навыки он совсем не стремился. Не стал бы выделяться и тут, а уж слишком сильно чуйка заверещала, предупреждая о надвигающихся неприятностях. Территория базы внутри казалась гораздо просторнее, чем это представлялось со стороны улицы, и вся она была заставлена различными строительными материалами и единицами техники. Не двор, а лабиринт на минималках какой-то. Первые двое сослуживцев уже за какой-то будкой скрылись, не то, преследуя кого-то, не то, просто в индейцев играя. А потом Юрик как-то картинно взмахнул руками и опрокинулся на спину, выгибаясь и скребя ногами землю, словно в старых еще советских фильмах, где убитые так, раскинув руки, валились, чтобы зрителю было понятно, что с данным персонажем уже все. Но тут-то не на публику игра шла, и совсем не похожа на бутафорскую кровь, ручейками вытекающая из ран в груди, от воткнувшихся туда сразу трех копий. И тех придурков, что за будку убежали, тоже что-то не видно и не слышно. Нападение пережил лишь один из их пятерки, не считая Ивана, которого нападавшие просто не замечали. Именно он обнаружил всего несколько минут назад вскрытые ворота этой строительной базы. Помимо зорких глаз у неизвестного Иванову парня оказались и другие неафишируемые достоинства. По крайней мере, артефактные гоблинские копья на него навестись не смогли, пролетев мимо или воткнувшись в землю возле ног бойца. Парень моментально залег и дал из автомата первую очередь по только ему одному видимой цели. Ну, а Иванов в припрыжку метнулся в сторону. Перестрелка, находясь на самом виду, не видя толком противника, верный путь к поражению. Со стороны нападавшие оказались видны значительно лучше. Особенно тот коротышка, что уже почти совсем навел в сторону цели очередной фотоаппарат. Бах, бах. Двоечка в исполнении Иванова снесла владельца опасного артефакта с ног, а Иван перебежал в другое место. Как-то не хочется соревноваться в мощи навыков с представителями магической расы. Отвод глаз все же совсем не панацея. Еще парочка гоблинов выскочила из-за высоченного штабеля пустых поддонов. Как было бы тихо и душевно, если бы можно было ограничиться испытанным отравлением, но в условиях скоротечного боя почти минута до срабатывания заклинания, практически вечность, а потому грохот новых выстрелов и снова бег в неизвестность, и столкновение нос к носу с еще одним гоблином. И тот, похоже, отлично смог рассмотреть своего противника, иначе не начал бы лихорадочно махать руками, скандируя в сторону Ивана какую-то речевку. Какой эффект должен был получиться от производимого колдовства, Иван так и не узнал. Раньше колдуна застрелил, а возле ворот стрельба все не прекращалась. Решив помочь товарищу, Иванов по широкой дуге снова зашел во фланг тем, кто вел бой с его товарищем. Пятеро копьеметателей. Слава богу, что больше фотоаппаратов не видать. А, вот уже четверо. Один, самый храбрый, рискнувший выскочить из-за стоящего недалеко обудки трактора, получил свою порцию свинца и отлетел в сторону. Остальных добил наш герой. Удобно это стрелять по целям, которые, не замечая тебя, заняты своими делами. На предпоследнем, кажется, система уведомила Иванова, что теперь его уровень уже 11-й. Крайне неудобно получилось. Полотнище текста заслонило обзор, и последняя зеленявка чуть было не скрылся от напавшего на них невидимого стрелка. Буквально шага до стопок с бетонными плитами перекрытия не хватило. Еще несколько минут Иван рыскал в поисках внезапно закончившихся противников. Никого не нашел, только два трупа сослуживцев, что первыми зашли на территорию базы. Не выходя на открытое пространство, окликнул своего сослуживца. «Эй, у ворот, не стреляй, здесь больше никого нет, не буду, да и патроны закончились», — отозвался боец, снял отвод глаз, вышел на открытое пространство. «У тебя случайно перевязочного пакета нет?» — каким-то совсем невыразительным голосом поинтересовался товарищ. Видно было, как побелело его лицо. «У меня лучше, навык целительства есть», — частично открылся Иванов, начиная целить рану в бедре, из которой бодрой струйкой, бликуя на солнце, текла алая кровь. Внезапно в голову пришла идея. «Извини, обезболивать не умею, зато знаю заклинание сна», — проинформировал он раненого бойца, нисколько не сомневаясь, что ответственные лица обязательно будут проводить разбирательство обстоятельств боестолкновения. Когда последний возможный свидетель заснул, Иванов направился прямой наводкой к запертой двери ангара. Это по территории разложено всякое разное, что особой красть не захочется, а там, наверняка, что-нибудь и полезное храниться может. Замок выжег при помощи трофейного фотоаппарата. Когда стал продвинутым артефактором, как-то само собой получилось с ним управляться. Если и будет расследование, никто на Ивана и не подумает. Тем более, что у первого застреленного гоблина подобная игрушка в руке осталась зажата. Это он удачно зашел. Цемент, стекловолоконная арматура, всевозможные отделочные панели, кабели, шланги и прочее крайне необходимое каждому уважающему себя переселенцу в другие миры продукция. Несколько минут и товара на складе значительно поубавилось. И практически не опасался реакции со стороны системы, что чужой крадет. Иван же не собирается торговцем становиться, а остальным ярлык в интерфейс с обзывательством вор там или мародер не так критичен. Хотя, не хотелось бы. Впрочем, система посмотрела на действия своего адепта сквозь пальцы. Может, такое клеймо она вообще только нечистым на руку торговцам выписывает? Не тратя ни минуты времени, поспешил к воротам. Туда, как раз БТР подкатил от их блокпоста. Услышали там, что патруль с кем-то бой ведет. На БТР и доехал до их опорного пункта. Больше в этот день Иван в патрулирование не ходил. Даже немного подремать успел, пока начальство с вопросами по обстоятельствам происшествия пожаловало. Парень, исцеленный Ивановым, все же был отправлен в больницу, а самого Ивана перевели во вновь формируемый взвод. Там, в отличие от предыдущего подразделения, были в основном люди уже пожившие. На фоне их Иванов казался совсем малолеткой. Зато сержант попался бывалый. Тоже Иван, только по фамилии Федоров. Он, не чинясь, расспросил студента, какими навыками тот владеет, и очень порадовался целительским умением своего подчиненного. «Так, братва», — сказал он после того, как наглядно убедился в качестве целительства парня, «этого парня следует беречь пуще своей собственной задницы. Случись что, он, как раз, их и будет нам латать». Так прошел следующий месяц. За это время Иван еще пару раз бегал к родителям. Выгрузил. Кстати, там все стащенные со строительной базы. Ни к чему место без веской нужды в пространственном артефакте занимать и ману на сохранение жечь, хоть и было ее немало. Была и еще парочка боев с гоблинами. В целом, нормально справились, а раненых подлатал так, что и в госпиталь не надо стало отправлять, а потом случилось нападение на их жилой микрорайон. Иван в этот вечер на выходном был, не сразу, но обратил внимание на шум за окнами, а там уже десятки коротышек шныряли в окно и принялся накладывать отравление, насколько дальность действия позволяла, а потом подхватил автомат и в подъезд выскочил. Железная дверь на нем как раз свои последние мгновения доживала. Тут уже не до заклинаний было, автоматом больше управлялся, не давая коротышкам в подъезд войти. Потом еще парочка соседей прибежали из тех, что, как и Иванов, в тероборону записаны оказались и на выходном были. Внезапно напор желающих попасть в подъезд, обороняемый нашим героем, совсем ослаб. Копья, заметно меняющие направление своего полета, лететь перестали, тепловые лучи тоже, как парочка пшикнула по стене, так и на этом все закончилось. Иванов подлечил одного из соратников, в которого падающее на излете копье ткнулось, и отважился к самому выходу из подъезда подобраться. Под отводом глаз, понятно, настоящее Мамаево побоище. Видать, отравление так заторможенно подействовало, что вся эта толпа гоблинов успела перед подъездом собраться, да так и сдохнуть здесь. А из соседнего подъезда раздавались звуки боя. Иван, конечно, не герой был, но решил все же соседям по дому помочь. Возле входа там пара зеленявок отиралась. Не то дозорные, не то просто по своим каким-то надобностям. На них студент свое фирменное отравление наложил. Ну, не из автомата же стрелять, извещая всю округу о подходе подкрепления. Хотя да, минута для защитников соседнего подъезда могла стоить очень дорого. Дождался, когда гоблины у подъезда с ног попадали, и снова под отводом глаз помчался по газону туда. Защитники у соседей еще были. Среди грохота их выстрелов на первые выстрелы Ивана гоблины и внимания не обратили. Потом, конечно, разобрались, что пути отхода у них внезапно перекрыты оказались, и всем скопом на Ивана поперли. Только он уже первый этаж полностью зачистил и удобную позицию в дверном проеме вскрытой зеленявками квартиры занял. Квартира эта располагалась немного наискось по отношению к лестничному пролету. Гоблинам, чтобы по студенту прицельный выстрел или бросок копья произвести, надо было полностью на открытое место выйти, да не всем скопом, так как лестница узкая, а поодиночке. Результат – полностью заваленная зелеными телами подъездная лестница на второй этаж, единица ловкости и несколько тысяч очков опыта, прибавившиеся у Иванова и дождавшиеся прибытия армейцев жителей верхних этажей. Ну, а то, что Ивану пришлось все свои целительские силы напрягать, чтобы снять с себя эффекты прилетевшего по нему проклятия, мешающего нормальному сердцебиению, так это мелочь, не стоящая внимания. Зато ему от вражеского проклинателя еще одни каменные бусы достались. Иван подозревал, что на бусинах каким-то образом записаны заклинания, но прочитать их пока не мог, хотя и пытался. Силы навыка артефактора не хватало. Очень хотелось при помощи очка повышения навыка поднять его до мастера первой ступени, но развитие при помощи очков навыка в первую очередь было запланировано для заклинания из области целительства. Прибывшие солдаты окончательно зачистили подъезд и мобилизовали Ивана для дальнейших боевых действий в их районе. Так что в свою квартиру уставший и грязный, как чушка, боевой целитель возвратился лишь под утро. Принял душ, почистил, насколько смог, свою форму и с часок вздремнуть умудрился, пока будильник не зазвонил как оглашенный, поднимая своего хозяина на новое плановое дежурство. Что за уезжище? Принялся разносить его их командир взвода на утреннем построении. Почему форма грязная? Времени не хватило, чтобы постирать? Так точно, не хватило. Браво, гаркнул в ответ Иван. Только под утро от налета гоблинов окончательно отбились. Все равно, это не повод, чтобы солдат в таком виде разгуливал. Чуть сбавил обороты лейтенант. В следующий раз получите взыскание по службе, а пока, после построения, извольте привести себя в порядок. Интересно, как он это себе представляет, если форму без замачивания и хорошей стирки уже не очистить, а им через пару десятков минут предстоит на очередное патрулирование выходить. Хотя погодите-ка, управление земной твердью никак не может ему в этом помочь. Пыль-то ведь тоже, по сути, частицы этой самой тверди. Построение еще даже не закончилось, а полевая форма Иванова вдруг разом засверкала чистотой, словно только что из прачечной. Ну, почти. Все же некоторые пятна на одежде, видимо, не имели к земной тверди никакого отношения. Иванов Иван Иванович, предполагаемый срок остатка жизни 80 лет, класс, боевой целитель, титул, защитник расы, бонус использован, уровень 11, очки опыта до следующего уровня, 5872 12800, мана 2020-2020, первичные характеристики, сила 82-100, ловкость 63-100, выносливость 101, интеллект 101, ментальная сила 3-10, свободных очков первичных характеристик 20, вторичные характеристики, удача 47, наблюдательность 4, ментальная устойчивость 6, изученные конструкты, отравление, среднее заклинание диагностики, школа магии города Ур, среднее заклинание лечения, исправление нарушений психики, сон, заклинание сращивания костей, крововосстанавливающее заклинание, обезболивающее заклинание, заклинание управления функцией желудочно-кишечного тракта, регенерация, очки повышения уровня навыка 2, навыки, ранг новичок, общее число навыков 48, ранг продвинутый, артефактор, управление земной твердью, верховая езда, отвод глаз, сумеречное зрение, ментальный симбионт, эффективность симбиотической связи 6, доступные конструкты ментальной сферы, привязанные к симбионту, можно посмотреть на отдельной вкладке. Глава 9. Похоже, военному командованию, по факту, взявшему власть в Ижевске в свои руки, надоела навязываемая гоблинами людям игра в казаков-разбойников. Они стянули к точно выявленному порталу, через который на землю проникали гоблинские диверсионные отряды, приличные силы, включая артиллерию, танки и даже боевую авиацию. Артиллерия и бомбардировки в условиях городской застройки – это страшно не только для того, против кого они направлены, но и для простых людей, оказавшихся поблизости, поэтому из прилегающих районов предварительно постарались вывести всех, кого только возможно. Иван это точно знал, потому что в те квартиры в соседних подъездах, где в результате налета гоблинов погибли все жители, массово въехали новые жильцы. Штурм гоблинских позиций длился 3 дня и 3 ночи. По всему Ижевску грохотало так, что по ночам трудно было уснуть. Наконец, на этой стороне портала все было кончено. Ржавые, от воздействия магического поля, разрушающего железо, танки добили из орудия и просто физически раздавили последних магов-зеленявок. Немедленно по улицам города потянулись бесконечные колонны грузовиков и автобусов, доставлявших к порталу подготовившиеся к рывку в другой мир войска, а также боеприпасы, продукты и прочие снаряжения для них. Без малейшей задержки взвод за взводом исчезали земляне в ртутном зеркале портала, а машины, разворачиваясь, устремлялись за новой партией людей и грузов. Торопились. Каждая лишняя минута задержки могла привести к выходу из строя, как оружия бойцов, так и транспорта, ведь все это в своей основе содержало железо. Слышали? С утра поделился новостями со своими сослуживцами один из ополченцев, когда они плотной кучкой стояли в ожидании утреннего построения. Наши войска на той стороне уже заняли приличную территорию, и там нет этого поля, разрушающего железо. Ивану, как и прочим его товарищам, было, конечно, очень интересно, что там, у десантников, происходит, поэтому он не удержался от вопроса: а вообще там, какая обстановка? Ну, что там, степь? Пустыня, горы или еще что? В основном лес, ответил все тот же знающий товарищ, а еще жара и духота, а гоблины там только партизанят, не принимая открытого боя. Про это еще не сообщали в сети, откуда ты все знаешь? Усомнился один из маловеров. Сегодня выложат, у меня просто отец в городской администрации работает, в отделе, обеспечивающем координацию гражданских служб с армией. Тогда понятно, будем надеяться, что нас туда не надумают послать. «Оставь надежды, всяк сюда входящий», процитировал Иван Федоров, командир их отделения, бессмертные строки, добавляя: «Если наши войска там идут, не встречая серьезного сопротивления, очень скоро они захватят такую территорию, которую не в состоянии окажутся контролировать. Других армейских подразделений у нашего командования нет, как и не ожидается подкреплений со стороны. Как думаете, кого туда отправит? Как только ощутят нехватку собственных бойцов для контроля внутренней территории». Выводы, сделанные Федоровым, казались логичными, поэтому Иван при последнем посещении родителей озвучил эти предположения, чтоб, если он долго появляться не будет, они не сильно волновались. В ходе разговора мать в очередной раз пожаловалась на новых переселенцев, которые, привыкнув жить на всем готовом, и в новом мире требовали к себе такого же отношения. «Боюсь, не получив тут желаемого, они назад ломанутся и всем там про нашу общину растреплют», подхватил отец мысль своей супруги. «Визит представителей официальных властей с земли для нас теперь лишь вопрос времени. Так, может, вам еще глубже в неведомые земли перебраться?» Внес предложение Иван. «Думаю, хорошо сохранившихся строений и там достаточно. Все удобства вновь воссоздать. Лишь вопрос недолгого времени и чуть большего количества усилий. Отец, я думаю, уже набрался достаточно опыта, чтобы такие артефакты сделать, чтобы вообще свой дом от досужих проходимцев оградить. Ну и задачки ты ставишь, сына», крякнул родитель. «Но, вообще, ты прав. В теории такие артефакты, чтобы пространство вокруг отдельного участка территории искривляли, сделать вполне возможно. Только маны они будут потреблять немерено. А я тут за своими цветочками понаблюдала, ну, за теми, что мы из похода принесли», внесла в обсуждение свою лепту мать. «Они, похоже, сами ману производят и аккумулируют. Если газон побольше разобьем, так, глядишь, и вовсе артефакты заряжать не потребуется. Нужно только продумать будет, как ману с них передавать сразу на артефакты». Вот и поговорили. Родители пока решили все же не бежать куда-то, сломя голову, а спокойно понаблюдать за развитием ситуации. Может, все еще и обойдется. Хорошо дома, однако, надо обратно на службу возвращаться. Ну, если Иван не хочет, конечно, чтобы его в дезертиры записали. А Иван точно этого не хочет. Для него очень важно в любой момент иметь возможность беспрепятственно на землю приходить. Много там для него вкусного и интересного. С момента начала операции в ином мире неделя прошла. В первые дни военные журналисты в интернете выложили море роликов, на которых буйство жизни зашкаливало. Бразильские джунгли по сравнению с джунглями мира гоблинов, едва ли не пустыня. А еще там не было дорог. Вот вообще не было. Сами местные жители в них абсолютно не нуждались, шли себе напрямик прямо сквозь заросли, которые на время расступались перед пешеходами, чтобы вновь сомкнуться за их спинами. Не то магия, не то симбиоз какой-то странный. Ну, а людям, в отличие от зеленявок, приходилось дорогу для себя прорубать, медленно и мучительно. Одно хорошо, портал не слишком большой был, тяжелая техника по габаритам в него не прошла, а то бы и вовсе те же танки застряли бы, не успев с поляны, на которой портал располагался, удалиться. Вот такая невеселая обстановка сложилась на тот момент, как на поддержку армии, как и предсказывал недавно сержант Федоров, в мир гоблинов начали ополченцев отправлять. Пришло время отправки и батальона территориальной обороны, в котором нес службу наш герой. За день до этого их командир на утреннем построении проинформировал об этом своих бойцов и распустил по домам, чтобы люди с родными нормально простились. Все же месяц теперь не увидится. Да, да, для ополченцев решено было ввести ежемесячную ротацию. Месяц на службе в том мире, месяц дома отдыхают. И их батальон попал в первую партию. За порталом ополченцев встретила баня. Если бывают, конечно, бани с такими мощными, чуть не до асфиксии, ароматами. И офицер, который сопроводил прибывшие войска до достаточно большой по площади вырубки со стоящими там палатками. Сегодня здесь перекантуетесь, а завтра с утра по укрепленным точкам вас распределим, сказал он батальонным командирам. Основной вашей задачей будет контроль дорог, которые мы прорубили, а основным оружием – топоры, лопаты и пилы. Мы не столько с гоблинами здесь воюем, сколько с природой. Вырубки, если их не обновлять, за неделю зарастают полностью. Хотя, понятное дело, про гоблинов тоже забывать не стоит. На дорожном посту небольшой отряд ополченцев численностью в 20 человек, куда оказался зачислен Ваня Иванов, сменил армейцев. По факту весь пост представлял из себя большую армейскую палатку, стоящую посреди лесной вырубки. Ну и, конечно, укрепления вокруг палатки кое-какие нагородили, из дерева. Лес же кругом, стройматериал этот просто побочным продуктом при расчистке территории получился.